Глава 25. Бдение начинается. Линда готовила лимонад, когда услышала этот звук. Глухой удар, который ее не встревожил, но показался странным. Словно упало что-то легкое. Точно не Нед, который сидел в гостиной и смотрел картинки в большом справочнике «Дикая природа США», заказанном Майклом какое-то время назад. Видимо, Нед бросил книгу на кофейный столик. «Хочешь стакан лимонада?» — крикнула она своему сыну. Ответа не последовало. Линда поставила кувшин в холодильник и пошла в гостиную. Книга валялась на полу. Нед лежал на диване, одна его рука свисала с края. «Заснул», — подумала Линда и подошла к сыну. Он казался сонным все утро, был каким-то вялым и заторможенным. На то, чтобы доесть сэндвич с тунцом за обедом, ему потребовалась вечность. Линда решила, что он все еще не отошел от вчерашней прогулки. День отдыха ему не повредит. Она подняла книгу и положила ее на стол. Волосы Неда блестели и были мягкими на ощупь после вчерашнего вечернего душа. Линда убрала их с его лица. Погодите, его лоб слегка горячий или ей показалось? Она прижалась щекой к его щеке. Да, горячий. Она прислушалась к его дыханию. Оно было размеренным и ритмичным, обычным для спящего человека, но в нем слышался какой-то слабый скрежет. Губы Неда округлились, и он дышал через зубы. «В этом нет ничего страшного», — убеждала себя Линда. Но она пыталась вспомнить, было ли такое дыхание во сне типичным для Неда. «Боже, как можно растить ребенка почти 10 лет и не знать, как он дышит во сне?» Линда достала градусник из аптечки в ванной на первом этаже и измерила температуру Неда. 37,7. Температура небольшая, но Линда начала волноваться. Она налила стакан апельсинового сока, растворила в нем витаминные капли и заставила Неда его выпить. Он лишь слегка приоткрыл глаза. «Нед, мамочка, я не очень хорошо себя чувствую. У тебя что-то болит, дорогой?» «Все». «Боль острая или ноющая?» «Ноющая». «Хорошо, милый, у тебя небольшая температура, ничего страшного. Ну давай уложим тебя в постель, чтобы ты как следует отдохнул. Ладно?» «Хорошо». «Ты можешь встать? Давай я тебе помогу. Обопрись на меня». Он двигался неуверенно, как будто его кости превратились в резину, и Линде приходилось поддерживать его на каждой ступеньке. На верхней лестничной площадке Нед остановился. «Мамочка, можно я полежу в твоей кровати?» «Конечно». «Хорошая идея», — подумала Линда. Их комната была хорошо оборудована. Кондиционер, очиститель воздуха, ионизатор, увлажнитель воздуха и баллон с кислородом, а в комнате Неда ничего подобного не было. Она помогла ему забраться на большую кровать, а затем пошла за его пижамой. Нед был не в состоянии расстегнуть ни одной пуговицы. Он был похож на тряпичную куклу в ее руках, но в конце концов она смогла его переодеть. Его руки и ноги были липкими от пота. Бедный Нед. Лежа в кровати под одеялом, натянутым до подбородка, он казался таким крошечным и хрупким. Линда спустилась и позвонила Майклу. «Нед заболел». «Что с ним?» Она описала симптомы. «Наверное, вирус подхватил», — сказал Майкл. «Может, вчера съел что-то не то, например, рыбу, которую они готовили? Вдруг она протухла?» «Сомневаюсь. Те два старожила лучше других знают, когда рыбу можно есть, а когда нельзя, и в каких водоемах рыбачить безопасно, а в каких вода грязная, так что вряд ли дело в рыбе». «И что, по-твоему, мне делать?» «Ты уже все сделала. Может, вызвать врача?» «Вызывай, если тебя это успокоит». Линда проигнорировала тон, с которым было сделано это замечание. «Перезвони мне, когда будут новости», — сказал Майкл. «Если ему не будет хуже, я вернусь домой в обычное время». «Приезжай пораньше, если сможешь». «Конечно, пока». Линда набрала номер доктора Мелкера. Он был занят, но медсестра сказала, что он перезвонит. Линда заварила чашку горячего чая и ждала. Через 40 минут зазвонил телефон. «Похоже на вирус», — сказал врач, выслушав Линду. Она сжала зубы. «Что мне делать?» «Давать побольше жидкости, соблюдать постельный режим и обеспечить ему тепло. И еще дайте ему аспирин». «Хорошо. Что-то еще?» «Небольшая температура может продержаться какое-то время. Перезвоните мне, если она повысится». «Надеюсь, я вас больше не побеспокою». «Ничего страшного, миссис Ковингтон. Я попрошу медсестру позвонить вам завтра и узнать, как мальчик себя чувствует». «Еще кое-что?» «Да». Она чуть не забыла рассказать врачу о том, что Нед вчера ел пойманную рыбу. «Симптомы, которые вы описали, не похожи на пищевое отравление», — сказал терапевт. Он почувствовал бы себя плохо намного раньше, скорее всего, ночью. У него появились бы сильные боли в животе». «Нет, с животом у него все в порядке». «Хорошо, но он мог подхватить вирус, когда ходил на рыбалку. Скорее всего, так и было». Линда уже начинала ненавидеть слово «вирус», но сказанное доктором немного ее успокоило. Она смешала аспирин с апельсиновым соком и отнесла его Неду. Он рухнул на подушку, как только допил стакан. Линда снова измерила его температуру, без изменений. Она придвинула стул к кровати, села на него и взяла Неда за руку. Она просидела так, пока Майкл не вернулся домой пару часов спустя. «Как он?» «Так же». «Ничего страшного». Майкл повесил пиджак в шкаф и снял галстук. «А ты как?» «Нормально». «Хорошо, что на ужин?» «Приготовь себе пару сэндвичей или что-нибудь такое», — сказала Линда. «Я останусь здесь». Во взгляде Майкла читалось «не глупи», но он не стал спорить. Он спустился вниз, налил себе виски и включил вечерние новости по телевизору. Потом нашел в холодильнике холодные куриные ножки и поужинал ими. Около 8 Линда вошла в гостиную, она выглядела взволнованной. «Температура поднялась до 38», — сказала она. «Правда?» «Наконец тебя беспокоит здоровье сына», — подумала Линда. «Он стонет и ворочается во сне. Хочешь опять позвонить врачу?» «Уже позвонила». «И?» «Он приедет через несколько минут», — Майкл удивленно сказал. «Ты шутишь? Врач ходит по домам, не верю». Линда кивнула. «Нам повезло, мы живем в маленьком городке». «Да уж, повезло», — подумал Майкл. Но счет за его услуги будет совсем не маленьким. Он заправил рубашку в брюки и пошел в ванную, чтобы прополоскать рот. Доктор Мелкер оказался высоким, хорошо одетым мужчиной. Его натертую до блеска лысину обрамлял венок окрашенных волос. «Так бы мог выглядеть глава страховой компании, юрист или бухгалтер», — подумал Майкл. «Сейчас врачи так не выглядят». Он разыгрывал роль семейного доктора из маленького городка, и роль эта вышла из моды много лет назад. Может, поэтому этот мужчина казался печальным, пусть и надежным. Ходит на домашние вызовы, подумать только. Доктор Мелкер провел у Неда 15 минут, потом задал Линде несколько вопросов. «Не думаю, что это что-то серьезное, но понаблюдайте за ним этой ночью. Особенно за температурой. Измеряйте каждые 15 минут по возможности. Сейчас она 38,5, и может еще немного вырасти. Позвоните мне немедленно, в любое время, если она поднимется выше 40, и давайте ему больше жидкости. Надеюсь, за ночь жар спадет». «Доктор, что с ним?» — спросила Линда. «Самое главное, это точно не скарлатина и не ревматическая лихорадка», — ответил врач. «И это очень хорошо. Полагаю, это какой-то грипп. Сейчас столько разных штаммов развелось, что довольно тяжело их отследить. Если нам повезет, он поправится через несколько дней». «Разве некоторые штаммы не очень опасны? Даже?» Доктор Мелкер ободряюще улыбнулся. За годы практики он сталкивался не с одной взволнованной матерью. «Да, но грипп опасен только в особых случаях, например, у престарелых пациентов, за которыми некому ухаживать, или у людей с сопутствующими тяжелыми заболеваниями. Здоровый молодой организм, как у вашего сына, справится с ним без проблем. Если к утру жар не спадет, я пропишу ему антибиотики, но, скорее всего, до этого не дойдет». «Спасибо, что пришли, доктор», — сказала Линда, проводив его до двери. «Не за что, миссис Ковингтон». Улыбка доктора Мелкера подтвердила опасения Майкла. Их точно ждет счет по двойному тарифу. За то, что у их сына, возможно, грипп. И за это небольшое утешение придется заплатить большую цену. Доктор Мелкер ушел, а Майкл спустился вниз и включил телевизор. Нед, который так и не проснулся во время осмотра, провалился в глубокий сон. Линда приготовилась наблюдать за состоянием сына. Она собиралась почитать, но потом, поддавшись внезапному импульсу, подняла трубку прикроватного телефона и набрала вашингтонский номер. Дженнис ответила после первого гудка. «Надеюсь, я не отвлекаю тебя от чего-то важного», — сказала Линда. «Не сегодня. Сегодня вечером я чищу перышки и привожу себя в порядок. Как дела? Чего нового?» «Да ничего особенного. Но Нед приболел». «О нет, что с ним?» «Думаю, просто грипп. Надеюсь». «Он поправится через день или два». «Если бы у тебя был черный саквояж, тебе бы платили за подобное уверение». Они проговорили почти полчаса, и им давно не было так легко во время разговора друг с другом. Линде стало намного лучше, и перед тем, как повесить трубку, она сказала. «Я не собираюсь в Вашингтон в ближайшее время, поэтому приезжай к нам в гости». «Отказ не принимается, поэтому ответь, когда ты сможешь». «Хорошо, дай подумать, точно не в следующую субботу, но, может, через субботу?» Договорились. Линда улыбнулась и повесила трубку. «У меня все еще есть подруга», — думала она. Температура Неда задержалась на отметке 38,8 на несколько часов. Незадолго до полуночи в спальню вошел Майкл. Линда сидела у кровати и листала старые журналы. «Есть перемены?» «Нет». «Хочешь, я тебя подменю?» «Нет, все нормально. Сегодня поспишь в комнате Неда». «Я посижу с ним, дорогая, не волнуйся. Отдохни. Тебе завтра на работу, все равно я не смогу заснуть». «Но ты не можешь всю ночь так просидеть». «Я немного подремлю. Кроме того, врач сказал, что жар, вероятно, достигнет пика и пойдет на спад». Майкл обнял жену. «Что ж, если ты устанешь и сильно захочешь спать, буди меня, не бойся». Линда кивнула. «Я серьезно», — сказал Майкл. «Если надо, возьму завтра выходной». «Майкл?» «Да». «Думаешь, я веду себя глупо?» «Конечно нет. Ты слишком волнуешься, но все матери волнуются. Не бойся, я скажу, когда твое поведение выйдет из-под контроля». Линда заставила себя улыбнуться. «По телевизору показывали что-то интересное?» «Ну, мам, битва у стриптизерши в Лас-Вегасе». «Повезло тебе. А теперь тебе придется спать одному в комнате Неда». Майкл ухмыльнулся. «Надеюсь, всего одну ночь. Жить буду».